Глава вторая. Настя Каменская с любопытством разглядывала своего гостя. «Надо же», — думала она, — «единокровный братец пожаловал, не иначе влип в какую-нибудь историю. Он, кажется, руководит акционерным обществом, чуть ли не президентом является, из молодых бизнесменов, стал быть. Наверняка какая-нибудь гадость с невозвращением кредитов или вымогательством». Настины родители развелись, когда ей только-только исполнился год. Нового мужа матери она искренне и горячо полюбила, называла папой, со своим родным отцом периодически перезванивалась, а встречалась лишь изредка. Когда у отца во втором браке родился сын Саша, Насте было 8 лет. Никакого интереса к брату она не испытывала и никогда его не видела, справляясь о нем у отца исключительно из вежливости. И вдруг сегодня он позвонил и попросил разрешения прийти. Высокий, худощавый блондин с бесцветным невыразительным лицом, светлыми глазами и рыжеватыми усами, одетый в дорогой костюм тройку, он выглядел уверенным в себе и благополучным, и еще богатым. Насте было жаль тратить на него время. Уже 2 недели она корпела над анализом нераскрытых убийств. Работа шла неровно, то и дело стопорис, и визит родственника казался ей неуместным и заранее раздражал. Но она понимала, что отказать нельзя, может быть, ему действительно нужна помощь. Брат все-таки, хоть наполовину и не родной, но он другую-то половину единокровный. «А мы с тобой здорово похожи», — улыбнулась она, стараясь сгладить неловкость первых минут. «Оба в отца, наверное. Ты, правда, помоложе, тебе 26 уже исполнился?» «В прошлом месяце», — кивнул Александр. «Женат?» «Да уж, 4 года скоро. Дети есть?» «Девочка, Катенька», — ласково произнес он, и стало сразу понятно, как сильно любит он свою Катеньку. «Саша, ты извини, но у меня со временем туговато, поэтому давай сразу к делу перейдем, ладно?» — предложила она без обиняков, сочтя, что реверансов уж, пожалуй, достаточно. — Да, конечно, конечно. Саша вдруг умолк, явно не зная, как начать. Пальцы его нервно пробежали по галстуку, задержались на пуговицах пиджака и замерли. — Так какие у тебя проблемы? — У меня есть девушка, — вдруг выпалил он. — И что? — Мне кажется, что с ней не все в порядке. — В каком смысле? — нахмурилась Настя, приготовившись выслушать какую-нибудь душещипательную глупость, не имеющую никакого отношения к милицейским заботам. — Лучше я начну с самого начала. Мы с ней познакомились примерно 2 месяца назад, а в последнее время у тех людей, у которых мы бывали вместе, начались неприятности, и я боюсь, что это из-за нее. — Нет, дружок, начать сначала ты не сумел, —— усмехнулась Настя. — Давай-ка я попробую. — У твоей девушки есть имя? — Даша Сундиева, — уточнил он. — Возраст? — 19, скоро 20 исполнится. — Чем занимается? — Она продавщица в магазине «Орион» в секции женского платья и учится в гуманитарном университете, хочет стать визажистом. — Ух ты! — хмыкнула Настя. — Очень модная специальность. — Где ж ты с ней познакомился? — В магазине. Покупал костюм для жены. — Банально до зубной боли, — прокомментировала она. — Дальше как события развивались? — Как обычно. Пригласил пообедать, на другой день поужинать. — Ну да, а на третий день вместе проснуться и позавтракать. Ты сразу начал водить ее в гости к своим друзьям? — Да нет, недели через 2-3, пожалуй. — А почему не сразу? — поинтересовалась Настя, выключая чайник, открывая банку с кофе. — Выжидал. Хотел быть уверен, что через 1-2 это не кончится. Не люблю, когда мои приятели говорят, что меня бросила очередная красотка. — Она красотка? — уточнила Настя, разрезая пакет с печеньем. За стеной в комнате послышала жужжание работающего принтера. Лёшка занял компьютер, работает, а она тратит время на какие-то бредни. Не любит он, видите ли, когда его красотки бросают. Не заводи шашни с красотками, тогда и бросать не будут. — Даша очень красивая, — спокойно ответил брат, не обращая внимания на Настин саркастический тон. — Сделай привязку к календарю, — попросила она. — Когда вы познакомились? — В конце августа. — А точнее? У жены день рождения 23-го, значит, числа 19-го или 20-го. Когда в первый раз пошли в гости к твоим друзьям? Ну, где-то в середине сентября. Где-то меня не устроит, давай точнее. Почему вообще ты решил повезти ее в гости? Когда мы встретились в тот день, оказалось, что квартира, на которую я рассчитывал, занята. Деваться было некуда, и я позвонил приятелю, напросился на кофе. Приятель-то деликатный оказался, конечно. Саша ничуть не смутился. Он вел себя, словно на приеме у врача, когда ни в одном вопросе не видишь ничего стыдного или неприличного. Телевизор включали, пока пили кофе в гостях. Да, у них телевизор на кухне стоит. И что показывали? Не помню. Фильм какой-то, кажется. Какой фильм? Допытывалась Настя. Она и сама не могла бы сказать, почему вдруг проявляет такую дотошность. Пока что она не видела никакого криминала, но что-то подсказывало ей, что даже такой ерундой, как любовные переживания брата, нужно заниматься на совесть. Не помню я, какой был фильм. Саша пожал плечами. Мы же его не сначала смотрели, да и вообще не смотрели, а разговаривали. Постарайся вспомнить что-нибудь, актера или хотя бы реплику. По-моему, там играл Бельмондо, неуверенно произнес Саша. Что-то комедийное, детективное. Ясно. Подожди, я сейчас...